Глава 18. В гостиной Киёми, опираясь коленями на подушку, смотрела, как Ай со своей лучшей подругой Дзюн выполняет домашнее задание. Пытаются в рисунке передать дух Японии. Ай рассказывала, что мальчишки рисуют солдат с безумными глазами или зенитки, сбивающие с неба американские самолеты. Ай и Дзюн рисовали сакуру. Вишневый цвет у Ай спадал каскадом на фоне горы Фудзи, и Киёми не могла сдержать улыбки. Она улыбнулась впервые за много дней, никак не могла забыть свой тревожный сон. В этом сне она нашла Ай на устричной лодке с тремя мужчинами, и один из них был американец, упавший с неба, призрак, которого Ай звала Мика-сан. Сон был так ярок, что казался скорее воспоминанием. От этого было беспокойно на душе, и Киёми считала дни до обряда изгнания. В доме были открыты окна, и бледный день вливался в них светом. С любопытством бродил по комнатам легкий ветерок, принося запах земли из сада. Помимо переживаний, связанных со сном, Киёми нервничала еще и потому, что Банри и Сайоко ушли навстречу с Читой Такада, от тех пришли известия насчет усыновления. Беспокойство Киёми осложнялось, помимо прочего, и практически пустым буфетом и хлипким здоровьем Банри. Он всю ночь кашлял, и звук этот был похож на чавканье грязи под ногами. «Конитива, Киёми-сан!» У входа стояла Тюя, мать Дзюн, снимая гетто. Киёми познакомилась с ней вскоре после переезда в Хиросиму. Они тут же подружились, и на их глазах дочери из неуклюжих годовалых карапузов превращались в правильно воспитанных юных дам. Это Тюя рассказала Ай про кролика на луне. «Конитива, Тюя-сан! Входите, прошу вас!» Дзюн подняла глаза от пола и помахала рукой. «Мы для школы рисунки делаем!» «Вижу», — ответила Тюя, заглядывая ей через плечо, — «вы очень красивые цветы нарисовали». Просиявшие от гордости Дзюн и Ай вернулись к работе. «Садитесь, прошу вас». Киёми показала рукой на подушку. «Мы ненадолго». «Война забирает у нас все, в том числе время», — заметила Киёми. Они устроились на подушках, сидя прямо и сложив руки на коленях. Тюя перевела взгляд на татами. Под глазами у нее были мешки, тонкие морщинки залегли в углах рта. «Что с вами, Тюя-сан?» Тюя закрыла глаза. Когда открыла вновь, в них стояли слезы. «Мы эвакуируем Дзюн в деревню, в монастырь Миёси». Киёми взглянула на Ай, которая вытаращилась на Тюю, открыв рот. «Когда?» — спросила она. «Завтра с утра». Дзюн положила карандаш и рукой дотронулась до плеча Ай. «Я собиралась тебе сказать». Ай, не говоря ни слова, вернулась к рисованию. «Мне казалось, что правительство не одобряет эвакуацию таких маленьких детей, как Дзюн». «Это правда», — согласилась Тюя. «Но у Дзюн есть старшая двоюродная сестра, которая согласилась за ней присмотреть. Мы хотим вернуться за ней, когда кончится лето, и вместе перебраться в дом моего дяди, Васа Тё. Если у вас есть родственники в деревне, вам следует поступить так же. В городе теперь небезопасно». Глядя на растянувшиеся на полу Ай, Киёми вспомнила фотографии дотла сожженных японских городов. В саду каркнула ворона, и этот звук напомнил Киёми ее странный сон. Что пытались сказать ей те вороны? Да, она должна любой ценой защитить Ай. Но как? Может быть, и вам следует отослать Ай в монастырь? «У нас там нет никого, кто присмотрел бы за ней», — ответила Киёми. «А можете вы ее увезти куда-нибудь? Нам некуда ехать. И Банри слишком нездоров для путешествия. Своих свекров вы могли бы оставить в Хиросиме, уверена, они поймут». «Нет, не поймут». Тюя наклонила голову. «Да, вы правы. Простите, пожалуйста, что подняла эту тему. Вам не за что извиняться, ведь мы подруги, и сердце ваше на стороне добра». Тюя улыбнулась. «Очень великодушно с вашей стороны так считать». Во двор вошли Сайока и Банри. «Нам пора уходить», — сказала Тюя, вставая и обернулась к Дзюн, попрощаясь с Айтян. Дзюн поднялась с пола, взяв свой альбом. Ай осталась лежать на татами, не отрывая глаз от своего рисунка. В обычной ситуации Киёми сделала бы дочери выговор за невежливость, но сейчас она знала, что это так Ай выражает печаль. Дзюн стояла над Ай. Потом, оттопырив нижнюю губу, слегка поклонилась. Она понимала, что делает Ай. «Саянара, Киёми-сан! Саянара, Айтян!» Ай молчала, не отрываясь от своей тетрадки. Тюя взяла Дзюн за руку, попрощалась с обеими хозяйками и двинулась прочь. У входа она поздоровалась с Банри и Сайокой, остановившись, чтобы обменяться вежливыми словами. Ай отложила карандаш и положила голову на руки. Вошла Сайока, выставив подбородок, недобро посмотрела на Ай, и лицо ее посуровило. «Что с ней такое?» «Она устала», — ответила Киёми. Банри опустился коленями на подушку. «Надеюсь, она не заболевает», — сказал он и закашлялся. Саёка опустилась на подушку и жестом пригласила Киёми сесть. «У нас чудесные новости, Киёми-сан», — сообщил Банри, доставая трубку. Киёми села на подушку, ай, похоже, заснула. Банри достал кисет и набил трубку, зажег спичку, раскурил. «Сваты кого-то нашли!» — Киёми промолчала. «Что же это должен быть за человек? Она не сомневалась, что, будь он рыбой, его бы выбросили обратно в море». Банри затянулся, щеки втянулись внутрь, потом выпустил клуб дыма. «Ты знаешь Мицуо Хату?» В груди стало так больно, будто Банри вырезал кусок ее сердца. «Да, она знала Мицуо Хату. Дзикан их представил при посещении выставочного центра, где Мицуо работал бухгалтером. Она тогда впервые приехала в Хиросиму. Мицуо рассматривал ее из-за толстых черных очков». Голова его казалась слишком маленькой для такого тела, что было неожиданно при его хлипкой фигуре и проволочных ногах. Несмотря на непрезентабельную внешность, Мицуо был неплохим спортсменом, чемпионом школы по плаванию. И Киёми знала, что человек он, в общем, достойный, такой, который будет обращаться с Ай уважительно, как она того заслуживает. Но она не могла забыть, как соседские дамы смеялись у него за спиной, когда он пошел в армию. Они говорили, что он похож на мальчишку, напялившего военную форму, как маскарадный костюм. На Филиппинах Мицуо был ранен в бок шрапнелью и вернулся с войны инвалидом. Выпрямиться не мог, ходил мелкими шагами, сгорбившись. Киёми он напоминал насекомых палочников, цепляющихся за ветки дерева. Она видела, как он стоит на мосту Айои, глядя на плавающих в реке мальчишек, и на лице его написана тоска. Это зрелище ее всегда печалило. Но Киёми понимала, почему ее свекры могли заинтересоваться Мицуо, несмотря на его физические недостатки. Имея диплом колледжа и опыт финансиста, Мицуо хорошо разбирался в бизнесе. Банри, несомненно, видел в нем человека, способного восстановить семейное состояние. А благодаря мягкости своего характера Мицуо с уважением отнесется к роли Саёки в доме, если что-нибудь случится с Банри. Если что-нибудь случится с Банри. Но какие сыновья могут быть от него? А если подумать о его физических ограничениях, сможет ли он вообще с ней спать? «Киёми!» — вернул ее к разговору голос Банри. «Хай!» Губы Саёки сложились в гримасу укора. «Ты не слышала вопроса Банри?» Кожа на голове Киёми заколола иголочками. «Хай, прошу прощения». «Я знаю Мицуо». Саёка продолжала хмуриться. «И что? Что ты о нем думаешь?» Киёми заколебалась, ища подходящий ответ. Никогда ее сердце не трепетало крыльями бабочки при виде Мицуо. Никогда ей не грезилось его лицо. Она боялась, что всю жизнь будет жалеть, если даст сейчас согласие, но что она может сделать, если Банри и Саёка полны решимости взять приемного сына? А Мицуо подходит на эту роль наилучшим образом. Если она откажется, свекры могут выставить ее на улицу вместе с Ай. И где им тогда жить? Как найти пропитание в городе, где люди голодают? Ситуация оказалась нестерпимой, но решения не находилось. «Мицуо весьма достойный человек», — сказала она. «И все?» — хмыкнула Саёка. «Это все, что ты можешь сказать?» Его серьезно ранили на войне. Банри ткнул мундштуком в ее сторону. «На что ты намекаешь?» — Киёми опустила глаза. «Вы уверены, что он может зачать сына?» Вопрос остался без ответа, и Киёми решила, что ее свекры вообще этим вопросом не задавались. Наконец Банри сказал: «Мицуо придет к ужину в субботу, можешь задать этот вопрос ему». Жар из груди Киёми бросился в щеки. Почему Банри оставляет такой важный и деликатный вопрос ей? В конце концов, это ведь они хотят наследника. С вашего разрешения я пойду готовить ужин. «Хай!» — неприветливо буркнул Банри. «Кухня — самое подходящее для тебя место». Киёми поклонилась, потом встала с пола. Щеки у нее по-прежнему горели. «Кухня — самое подходящее для тебя место. Что это значит?» Они спросили ее мнение, но не дали ей голоса. У нее нет власти над собственным будущим. Киёми пересмотрела скудные запасы. Неважно, что они для нее запланировали, если не достать еды, они все не доживут до конца месяца. Она приготовила суп, приправленный несколькими вялыми побегами фасоли. Увидев этот суп, Ай вздохнула и опустила голову, чтобы не показать разочарование на своем лице. После ужина и всех вечерних работ Киёми и Ай заперли дом и разложили футоны. Ай забралась под одеяло, не мешкая, и закрыла глаза, притворяясь спящей. Киёми погладила ее по волосам. «Ты грустишь, что Дзюн уезжает, да?» Ай не ответила. «Айтян, поговори со мной, пожалуйста». Ласточки щебетали у себя в гнезде, ветер постукивал ширмами, москитная сетка выгибалась под ветром, как парус, но в дом задувал лишь едва заметный ветерок. «Все несправедливо. И Дзюн уезжает, и вы выходите замуж за Мицуо». «Ты слышала наш разговор? Я думала, ты спишь. Жалею, что не спала. Что бы ты сделала на моем месте?» Глаза Ай открылись. «Я бы сделала, как предложила Тюэ, и мы уехали бы из города. Это невозможно». Ай приподнялась на локте. «Почему?» «Мы должны остаться, чтобы вы вышли за Мицуо?» «У меня есть обязательства, но замуж вы не хотите. Ты маленькая и не понимаешь, и вообще нельзя переезжать туда, где никого не знаешь, а у нас нет знакомых за пределами Хиросимы. Адзисан и Бааба не правы, заставляя вас идти замуж. Война не может продолжаться вечно». «Не может, если бы это было правдой, но сейчас кажется, что война будет идти и идти, и конца и не будет. Помнят ли генералы, зачем они ее начали?» Ширма отодвинулась, и появился Банри с перепуганными глазами. Этот страх Киёми уже слишком много раз видела. «Летят бомбардировщики, быстрее!» Киёми встала и протянула руку Ай. «Ты права, это не может длиться вечно», — завыли сирены воздушной тревоги. Забираясь в яму, Киёми снова ощутила холодок по спине, который теперь сопровождал эти мгновения. «Почему ты не найдешь себе покоя, американец? Нам нечего тебе предложить. Наверняка тебя ждут твои небеса».